оружием. Так, в Харьковском военно-политическом училище я попал на вахту из-за того, что мое оружие попало к другому, другой роты, который не хотел свое брать, потому что был снег, шел, и чтобы не чистить, он взял мой ручной пулемет. Когда была проверка, была проверка, оружия, вечером всегда проверяли состояние оружия, на оружейном складе. И обнаружили, что мой пулемет красный, то есть ржавчина. Ну, командование там проверяло и спросило, чье оружие? Нашли меня, что это мое. Ну и говорят, ага, почему оно в таком состоянии? Я рассказал, я его не брал и так дальше, я же не знал, что взяли. Ну, вахта, трое суток, получай. Ну, я есть трое суток, сказал, и все. Пошел на вахту, вечером смена караула. Ну, и начальник караула, капитан, который воевал, тоже пришел. Каждого спрашивает, за что попал на вахту. Ну, ко мне пришел, я говорю, вот так и так. Рассказал ему все, как оно было. Он говорит, ты воевал? Я говорю, да, воевал. Сколько? Столько-то. Ранен. Марш домой. Ну, я пришел домой, радень, лег спать. На утро приходит командир этого взвода. А ты чего здесь? Я говорю, дураки сажают, я умные освобождаю. Годово, трое суток опять. Ну, потом заменил, не стал. Я доложу командиру роты, этот, командир взвода. Доложил, а у нас командир роты был Лебедев такой, тоже фронтовик. Он посмотрел, а он, наверное, умнее тебя, этот Фисенко. А на это, командира взвода. А это же не воевал он. А это не воевал, да. Командир взвода. Он говорит, он умнее тебя. Я буду жаловаться начальнику училища, командир взвода. Он такой настырный. Ну и дошло до командира, до начальника училища. Кораблев был такой, полковник. Ну, повели меня туда, пришли. Они сперва зашли туда, крик, шум там у начальника училища. Потом меня вызывают, так и так. Тот тоже спрашивает Кораблёва, а сам тоже не воевал. Кораблёв, это начальник училища. Спрашивает, вы на фронте были? Были. Награждены? Да, награжден. Чем? Я орден славы третьей степени, медаль за отвагу, медаль за оборону Ленинграда. О, так ты в Ленинград зашел? Да. Шага марш отсюда. Иди, занимайся. Я рад и пошел. Это эпизод один. Теперь хочу рассказать про два эпизода, что мне 25 апреля невезучий день. 25 апреля ты... А я боялась. Огород садили 25-го, думаю, не везучий день. 25 апреля 1943 года с форт Финского залива, с фортов, немцы били по КП, там вместе были два КП батальона наши, и он для уничтожения этого КП бил с фортов 600-миллиметровыми снарядами, страшно. Ну, с морскими, с гаубиц. И в зону обстрела попала наша, не она не землянка, там болото, домик такой, еле залазим и все. И бил 16 часов подряд. Там, где болото, заливал. Это страшное нельзя. Дело. Страшное дело. И мы уже до того досидели всю в этом, у этой вот так вот. Землянки. Вот не землянки, а домик. Что ходит, ходом, вот так вот, рядом взрывается, разрывается, а выворачивает страшно, сколько это торф. Ну, татарин у нас был, не выдержал, выскочил с этого домика и его перерезало. Осколки страшные, на полметра, не меньше. Мы, кончился обстрел где-то ночью. Мы заснули, уже не знаем ничего. Утром проснулись, тишина. Вылезли, а и сами не узнаем места этого. Все исковеркано, все это в лыбах. Начали искать того татарина. Метров 30-40 отошли, а он лежит, был черный, а стал седой. Седой. Ну, узнали потом полицию, так вот. Это, похоронили его и все. Приезжает командир, узнал, АКП у нас батальона было за 23 километра. От переднего края, это мы стали под Вороном, а Жихарево 23 километра, станция Жихарево, и Надя рядом. Ну, он приехал на лошади, одну лошадь привязана в него была, одна, ну, сел, на две лошади было. Командир батальона, это Рязанин. Приехал, посмотрел, говорит, о, страшно, что ж тут было? Ну, было. Он говорит, что мы слышим канонада и все, бьет и бьет. Ну, говорю, ну, хлопцы, значит, я вас забираю, 7 человек, 6 осталось, тоже татарин убит. Двух забираю я вас, не трех, с ним сзади, а тут тоже на другой лошади тоже два. И, а потом следующий отдохнет, эти отдохнуть, а потом следующий, кто был под обстрелом, тоже. Ну, я не попал. Ну, он ты там показал. Говорит, а вы пишите письма там, домой напишите, я же тогда посталён. Сдайте все. Я начал писать там, столик у нас был как раз возле того. Мы 800 метров было от переднего края, а на передний край ходили дежурить, там, совсем напередок. Я начал писать письмо, а голову погладил, полный волос на бумаге. Он говорит, что тогда ты не едь, а ты на меня, ты садись, ты поедешь в тыл. Ну, я то поехал и 10 дней отдыхал в тылу, 23 километра от переднего края. Это один эпизод. Второй эпизод военный такой. В ноябре 1942 года командование полка обратилось к нашему командиру батальона за помощью в поддержке разведки, чтобы взять языка. Они пытались 5 раз, и все попытки 5 не увенчались успехом. Они языка не взяли и решили, чтобы поддержать огнеметчики, поддержали их. Они сами не знали, что это такое за оружие, но, думаю, там кто-то рассказал так, кратко, что вот это такое, что на 120 метров бьет огнем, и 5 метров ширины один огнемет. О, это хороший, он нас поддержит, и мы языка, может, возьмем. Ну, нас заставили показать им, как действуют огнеметы. Ну, выбрали поляну, срубали елки, поставили елки эти, и два огнемета привязали к дереву, ну, чтобы они не то, устойчивы были, и поджечь эти сосны, те, которые, ну, такие шалаши сделали. Только начали это, ну, меня, мы уже полюбил командир роты меня, командир роты еще он был, в 42-м году. Он, Фисенко, будет выполнять задание, и Тульский, фамилия, он с Тамбовской области, второй. Ну, мы привязали эти огнеметы, подрывная машинка там крутнул, и огонь, это полетел. Когда мы это все это установили, приготовиться, значит, а когда вылетает огонь, там давление 25 атмосфер в огнемете, оно шипит, как вот снаряд приземляется, летит, и так он. Они перепугались, думали, что снаряд тут это, командир полка и три командира батальона. И попадали. Просто дым, а огня уже нету. Что и горит эти шалаши, горят. А вы не повторите, а командир наш батальона говорит, надо, герои нашлись, вояки. Чего ж вы то не смотрели? Мы стояли, все, а ты вам вышел. Ну, мы ж думали, снаряд летит, а, думали. Ну, спасибо, это хорошо, смотри, как это действует. Ну, на определенный день назначили разведка идти брать языка. Ну, командир взвода, наш Семин, фамилия, он начал проводить совещание с нами, кто будет выполнять задание это, ставить огнеметы на нейтральной полосе и той блокировать ЗОТ немецкий, там же это, немцы, и брать языка, а разведка побегит за огнем и будет брать языка. Ну, он назначил, кто будет добровольно, пойдет на выполнение. Ну, мы почти все подняли руки. Мы, это я и, ну, наши солдаты. Два стика не подняли. Мы их называли русские евреи. Они трусы были. Ну, а командир этого взвода, фамилия Фисенко, думает, это украинец, он еще трус. На меня думал, да. Я не попадаю в эту команду подрывников туда, на выполнение задания. Так, приносить огнеметы, а так не, задание не выполнять. Тут, в это время уже кончается вещание с нами. Приехал этот командир роты, Рдянин, приехал, что вы тут? Наметили, да вот мы кончаем это, командир взвода говорит, кончаем совещание, я уже наметил, кто будет выполнять задание, и все. А ну кто? Ну, посмотрел, ага. Нет, я не согласен. Пойдет выполнять Фисенко. Я думаю, радый. Все. Ну, пошли мы ночью. Там танк стоял на нейтральной полосе, нейтральная полоса примерно до 150 метров, ну, до 200, или вот так примерно. На середине почти стоял танк подбитый наш, Т-34. Ну, для того, чтобы хоть как-нибудь защищен были от пулей там и от осколков, если будет обстрел, мы на этой стороне от нас должны ставить огнеметы. И решили, когда совещание проводил, они, ребята, кто, какое имеет предложение, сколько огнеметов будем ставить? Ну, кто их сказал? 12. Я говорю, не, это много. Говорю, для блокирования этого ДОТа немецкого и отсечь, чтобы они не разбежались, немцы, 20, с этой стороны 20 и 2 на амбразуру на этого немецкого ДЗОТа. И в хвате 6. Ну вот и умные. И согласились на 6. Вот 6 огнеметов будем ставить. Ну, 6 так 6. Пошли мы ночью туда ставить огнеметы. Эти, кто не попал в подрывную группу, кто не попал в подрывную группу, носили огнеметы нам, 6 штук. Но и когда несли вот эти евреи, два, мы называли их русские, а он как раз бросил ракету, немец, он часто бросал, ну, освещать передний край, чтобы наблюдать было лучше. Он бросил ракету, и эти как раз пронесли огнеметы два, друга. Огнемет, они, ну, он тяжелый, 56 килограмм один. И бросили на танк с перепугу. То надо поставить, они бросили и все, и упали. И на весь передний край, железо об железо, куда? Как дало, немец услышал это и всю ночь бил по переднему краю эту, по нам. Ну, так примерно к утру, часа через за два до рассвета, бросил он обстрел. Вот за мы все ждали, пока, ну, он кончил. Поставили мы эти огнеметы. Копать ямки заставили вот этих же шрапников, то еще человек 3-4. Они выкопали ямки, он надо на 70 сантиметров вглубь и, ну, диаметр где-то, наверное, 30 сантиметров, вот такое. Это бало. Ну, выкопали, мы пошли ставить. Поставили огнеметы эти, все нормально. Утром он проснулся, той немец, глядит, а там же эти бугорки, где огнеметы. И опять он, как начальник, по их бить, караул. Побил их, мы начали проверять омметр, напряжение. А напряжения нету. Порвал эту провода. И разведка пришла идти. И командир полка с ними. В чем дело? Ну, немец побил наши огнеметы. Мое дело, я ничего не знаю, давайте исправляйте. А оно, как вот сейчас, ясный день был, утром солнце светит. И открытая поляна. Думаю, ну страшно, зря погибать. Немец 100 метров, да он тут простой, без никаких этих оптических прицелов может побить и все. Мы не согласны лезть. Тут Тульский и я, мы должны подрывать, мы главную роль играли, два. Командир полка говорит, идите выполнять. Ну как же вы ж видите, то это бесполезно. Давайте на завтра или другой участок возьмем. Не, я ничего не знаю, я должен сегодня выполнить задание, взять языка. Короче. Нет, а не короче, а что? Ну и в это время пришел тоже командир наш, тоже наблюдал. И видит, огня нету, время уже есть, то что мы должны подрывать огнеметы, а нету, огня нет, не видно. Он тогда посылает, был Юдин такой, друг, он с Куйбышева сам, с родины, где и командир наш, этого батальона. Он прибегает, а этот уже наган вытянул, было так, если не выполняет приказа солдат, и офицер, старший этот офицер может расстрелять и все, без никаких судов и последствий. Ну, он пробежал, в чем дело, закричите, он, вот они не выполняют задание. Он сгоряча, ах ты паразит на него, ты еще будешь расстреливать людей, Я сейчас 72 патрона всажу тебе, чтобы ты тут этот. Он выпустил наган. Мы говорим, да брось ты, Юдин, что ж ты делаешь? Тебя судить будут? А это не суд, он что делает? Ну, он тогда, все это замолчали, и он, ребятки, извините, начал проситься, командир полка, извините. А Юдин говорит, ты что, не мог договориться по-хорошему? Сказал, что, ребят, попросил, что ты стрелять? Богато у вас таких стрелять. Ну, пошли мы в землянку, это мы были в траншеи, в землянку, не в землянку, ну, в землянку, она там, землянка такая. Пошли, он начал нас просить, ребята, если выполните задание, я отпускаю вас домой на месяц, ордена, к награде это представляю, и все. Ну, мы потютюрились, давай. Пошли опять в траншею. На это, провода с собой там по париску взяли, не, куски, что в случае порыв, так то, справлять. И боимся тоже, ну, видно, все, давай и разом. Не, тот и я не хочу, тот не хочет и я, не Юдин, ну, потом, давай разом. Выскочили с этого, с траншей и туда. Раз-раз тишина, мы на свой порыв скрутили, там уже никаких изоляций, ничего. 2, 3, 4, 6 порывов соединили, там кричать уже, это, оммет работает, значит, есть, это, исправили. В 3 огнемета, или нет, 4 огнемета работают. Давай сюда, мы только бежать оттуда, а он, это, пулемет не с автомата. Ну, не попал. У нас ничего, мы добежали, упали в траншею, все. Ну, начали же это. Командир полка рад, что ты. Ну, ребята, приготовиться на их. А их сколько, ну, группа захвата там, я их не знаю сколько. 8 человек разведчиков. Ну, в траншею что же, так как и мы выскакивали, так и они приготовились. Ну, это, комвзвод у нас еще Дубинин был, он командовал нами. Ребята, значит, огонь, то есть подрыв. Ну, мы крутнули машинку, подрыв получился, огонь полетел, а получилось так же, он же не предупредил командир полка этих разведчиков, что оно шум, это, шум такой, как снаряд падает. Они попадали в траншею, думали, снаряд. А он уже пролетел опять. Но только дым страшный, аж такой желтоватый, густой. Мы, ах, вы ж паразиты на них, бегите, что вы, это, уже огонь пролетел. Ну, они побежали в это, с этого дзота дым валит. Ну, попал туда, в эту. И они побежали, немцы то коробчили, взяли, и пулемет такой, станковый, немецкий, такой, на это, на треногах, притащили. Тут командир полка целует нас, все. Значит, я даю команду вам. Попрошу командира батальона вашего, он отпустит вас на месяц и на ордена, в общем, на награды. Ну, до награды до сих пор нема, а на 20 дней мы отдохнули с ним, там, в тылу. Вот это такой эпизод. Понятно. Нет, у тебя же есть же ордена, медали, ты же не рассказывал, что ты их получал. А? Ты же не рассказывал или рассказывал? Не, я сказал, за что, за бои дома, как так. Где? Когда ты рассказывал? Нет, там. Ну. За Муравскую Страву, Орден Славы, за той... за то, что я был в этом, в стыковой, медаль за отвагу. Так есть там. Есть, да? Ну. Ну, приехали мы в Черчик, я пошел в 9 класс, и первые занятие по физкультуре, у нас был преподаватель узбек. На подтягивание и бросать гранату, кто самый дальше бросит, значит, победитель. Ну, я пришел, он начал дождик моросить, наша группа, то есть класс, на, вот уже на физкультуре. Ну, да, моя очередь подтягиваться, девочки меня взяли пальто, было осеннее пальто у меня. Ну, подтягиваться... 15 раз я подтянулся, а могли еще 3 подтянуть. Я 18 раз подтягивался дома в эту, в Кантемировке тут. А ребята там, Орлов был и Шевелев фамилия. Те самые больше 12, больше они не подтягивались. Я вот подтянулся, они говорят, о, вот этот друг, вот это теперь мы с тобой дружим навечно. Силен. И вот он подтягивал. Потом начали бросать гранаты, я сам дальше кинул гранату. Они, ой-ой-ой, вот это в России как занятие по физкультуре, а у нас так ходит. Думает, такого не хотите. Вот это и все. Это рассказывали? Нет, то вчера. Ну, там да, вчера давай. Записывали? Нет. Давай. По прибытии в Казань, завод наш номер 16, ФЗО, еще мы в ФЗО учились 3 месяца, и вот когда мы приехали, эти с Воронежцы, ребята с самого города Воронежа, им надоело там жить в Казани, и они решили убежать оттуда. Эти сынки начальства. Этого, инженер один, мастер был там, ну, сыны такие. И они не хотели там учиться и убежать в Воронеж решили. Но убежать-то убежать, это одно дело. А другое взяли-то, уворовали у Колесникова, там у нашего ученика, ФЗОшника, пальто. И ему, бедному, не в чем идти на занятия. Ну, он пришел, плачет, а я староста группы был. Что Вася делать будем? Я говорю, подумал, давай, я говорю, я сейчас на железнодорожный милицию позвоним, давай, самая вторая или третья станция от Казани, Юрга там. Они, чтобы они их задержали, их. Ну, позвонили туда, они говорят, хорошо. Задержали их там, взяли и этапом, то есть под стражей привезли сюда в Казань, опять к нам. И пальто этого у них оказалось, вернули пальто ему. И он заплакал, говорит, какой ты хороший ты. Парень, что да? Спас его. Ты же был старостой тогда уже, да? Староста, группа я был. Так а кто тебя поставил старостой, как тебя поставили старостой? А я расскажу как. Один у нас был, ну, с Воронежа тоже, Винокуров фамилия, ага. Тот Винокуров, жрач, здоровый был, кушал много. И он хитрый. Еще староста не было, он как утро бежит до мастера, знал, где он живет, и талончики на группу, цап, и сюда, это, приходит, талончика два оставит, и потом нажрется, и все в порядке его. Ну, а почему оставляют? Завтрак горожане с города, те ребята, они дома завтракали и не спешили. Сюда в столовую еще, это рано вставать. И поэтому оставались талоны, там 5-10, когда как. Ну, он, это мастер говорит, хватит, давайте собрание проведем, группы нашей, и выберем старосту. Ну, собрание, сели мы, он... Для того, чтобы был порядок в этой группе, чтобы вы то ко мне не ходили за талонами, давайте, да, уже пора нам эту старосту избирать. Ну, кто, какие предложения будут к нам, обращение такое. Ну, я сижу, ну, те же ребята, они же знают воронистые, они своих. Алексеев, то кричит Виноградов, то что-то Винокуров, то еще как он. Он хорошо, хорошо, мастер. Так, я вам дам эту кандидатуру. Старостой группы будет Фисенко. Есть он такой? Я Фисенко. Я говорю, я, какой я староста, я с хутора. Они засмеялись, и мастер говорит, ничего. Утро будет староста, и все. Ну, я стал старостом. Талона у меня полно. Мастер, это, день рождения у мастера было. Я талон уже скопил к этим официанткам, что наши обслуживали. Пришел, говорю, вот так и так. У меня 10 талонов. Давайте мясо, давайте пирожки, давайте что. У нашего, говорю, мастера день рождения. О, что же ты не сказал? Мы сейчас, они тут еще и торт где-то достали, пекли и все. Я тут принес, говорю, товарищ мастер, вот вам подарок, день рождения. Где ты? Я говорю, как где? У меня талоны остаются, я их эту... кое-куда даю, ребятам раздаешь. Молодец, молодец, так и делай, и все. И я начал ему, вот он дома, тут не питался, а дома. И он, считай, за счет училища, и он питался. А, говорит, ты этим официанткам тоже по талончика 2-3 давай. Если будет, ну, лишнее. И мы же будем жить вот так. Так мы и сделали. Все. Не, так уже я выдохся. Ничего. Куда еще приедешь оттуда? Да. Так, ты уже включил? Да. Значит так, к нам часто приезжали инспектора с областной инспекции для проверки нашей работы. Так, ну, ты подожди, а кем ты работал тогда? Государственный инспектор по закупкам и качеству сельхозпродуктов. Так ты начинай сначала. С куда значит? Когда в райком ты попал уже с хутора. Так это что ты на целый день еще был? Да ничего, рассказывай. Не, не буду. Он же не может вкратце, а досконально. Ну ничего. Как ты попал, когда приехал, да, как ты попал в райком? Ну расскажи, дед, чего тебе? Ну я мало расскажу, быстро. Ну, попал я как в райком? Приехал в колхоз, первый секретарь райкома партии, это, к нам, в колхоз. А ты еще раньше, как ты с войны вернулся, когда, как? Ну вот я же здесь вернулся, я вернулся. Это в 47-м году, когда я приехал с армии. Был я в колхозе, работал сперва рядовым, а потом попал, меня назначили этим бухгалтером, считался по труду и зарплате. То есть трудодни учитывал и выписывал ту на питание эти квитанции на бригады. И все. И вот моя была работа такая, в бухгалтерии. Ну, приехал первый секретарь и главный агроном управления земельного отдела, тогда так называл, не управление, а земельный отдел. Приехали, я уже парторгом этого был колхоза, парторгом, секретарем первичной парторганизации. Они говорят между собой, вот кандидатура для посылки в школу руководящих кадров. В Усмане такая была. Ну, там бригадиры, председатели выходили и так дальше. Но это осенью было 47-го года. Ну, я жду вызова, что я попаду туда. Нет вызова. И только 11 февраля пришла депеша с райкома партии. Явиться в райком партии срочно. Ну, поехали мы в райком партии с председателем колхоза. А председатель... Помогла, конечно, та партийная школа, та. Да, ну, это. Приехали, а секретарь говорит, вот так и так. Я говорю, да я не пойду инструктором райкома. Потому что я уже бухгалтер, вон меня избрали колхозники бухгалтером, так я не пойду. Пойдешь, где ты денешься? Да, партбилет свой где? При мне. Я говорю, при мне. Я ему положил, он говорит, вот он будет здесь. Пока ты не пойдешь, а то исключим из партии за неподчинение. Все, я тут, ну, а сколько тебе времени для сдачи делов своих? Да, 4 дня хватит до 16-го, чтобы за полмесяца получал зарплату здесь, в райкоме. Хватит. Ну, я поехал домой, сдал эти дела свои, бухгалтерские, и приехал 16-го. Утром уже был я в райкоме партии инструктором, утвержден на бюро райкома. И с того времени начал работать инструктором, работал я инструктором до октября 1951 года. После меня послали заместителем директора МТС по политчасти, Кантемировской МТС. Здесь я работал. Работал я, наверное, 2 года. А потом меня опять взяли в райком инструктором, потому что на мое место какой-то нашелся, окончил Воронежскую партийную школу, и на мое место назначили, он какой-то друг был первому секретарю нашему. А уже не Дегтярев был, а был Сыбин первым секретарем, и он меня трошки не взлюбил. Почему? Потому что я на партсобрании выступил, сказал, ему ехать ночью было в обком, а у нас партсобрание было в 6 часов вечера. И он не скатил на собрании. Второй секретарь пошел зайцев бить, тоже не был. Ну, я и Гавриленко там еще был. Инструкторы сказали, что в уставе записано, что дисциплина для любого коммуниста, будь то начальник или рядовой, одна. А у нас что получается? Ну, а там был у нас Собко Кротков. А тот только приехал первый секретарь Собкома, он ему побежал и доложил, что собрание сорвано, собрание партийного не было. Фисенко и Гавриленко рассказали вот так и так. Он тогда что? Вызывает нас. Короче. Да. Я кончаю, я больше не буду. Ничего. Что там короче? Он нас вызывает первый и говорит, почитает, у него книжечка есть. Той «Сталин о критике». Такая книга была. Брошюра. Ну, мы, как увидели, и засмеялись с ним, с Гавриленко. Он, идите отсюда, и прогнал нас. Ну, а уже я не в почете у него стал, потому что я, ну, строптивый парень. Бац, и все. И поэтому вот тоже так получилось в МТС. Что еще? Все кончил. Ну а потом тебя припослали председателем в каком году? Да не хочу я уже, ты мне сама толкаешь. Рассказывай. До конца, да. Не буду я до конца. Это 2 часа еще буду. Да ничего. Да ты вкратце. Кратце. Кто так кратко? 25 апреля нехороший день мне. Как раз попало, что через 2 месяца ровно, да немножко больше там, кто-то написал в КГБ. Вот оно мне нужно. Нужно, нужно. Дед, рассказывай. Не, иди ты вот сюда, Джо. Рассказывай. Ну, КГБ написали, что я восхвалял немецкую армию, будучи на фронте. Ну и немецкий гимн, переделанный немцами, тоже читал. Ну, в общем, попал я в нехорошее положение. Начальник КГБ меня вызвал и начал допрашивать, что как так, что ты где служил, там, кем призван, так и дальше. Ну, я рассказал, он говорит, а ты немецкий гимн читал? Я говорю, читал. А немцы уфалил, говорю, да, я говорю, что надо у них учиться воевать тоже, и нам, говорю, Сталин тоже им сказал, надо врага учиться. Да, правильно я сказал. Я его слова передал. Он, а как гимн? А я говорю, Союз нерушимый, Республика голодных навеки сплотила, убогая Русь. Там есть такой, так, да. Он кулаком об стол, ах ты то, такой-сякой, сегодня на бюро мы тебя исключим и так дальше, и судить. Ну, пиши объяснение на меня. Я объяснение не писал. Я говорю, я писать не буду, код стреляния. Все. Пошел, пришел третий секретарь райкома партии Негровский, говорит, ты зря от признания меньше наказания. Я, говорю, писать я не буду. Ну, потом, после обед бюро состоялось, меня пригласили, говорят, ты на Куракина, на начальника КГБ, говорит, ты докладывай. Он говорит, я докладываю, ну, отказал. Будет Негровский. Негровский тоже не хочет докладывать. Он и тогда, ну как же так? А потом на меня, ну, ты что скажешь? А у меня ком, здесь слезы. Я думаю, зачем меня это? Да, третировать. Ну, у меня дома я взял два письма. С фронта одно и одно с училища, с политучилища. Матери благодарны за воспитание сына. Он, первый секретарь, начал читать, сам прочитал. Говорит, а кто это Бурлакин? Я говорю, да это моя мать. А что фамилия? Я говорю, да она вышла замуж второй раз. А я не хотел на ту фамилию. Я оставил свою. А так это же она активистка, что я ее прекрасно знаю. Ну, да, в хуторе она там, то. Это что, собирала вещи? Я говорю, да. В армии. Ну, он говорит, тогда слушайте вы на Куракина и всех. Прочитал, и потом, ну, кто слово скажет? Куракин молчит. Он говорит, ну, так кого ты привел нам? Врага или героя? Сюда. Что ты привел на бюро? Зачем? Ну, тут выступил Токарев за орготделом, как начал ее чертовать этого Куракина. Только искры сыпятся. Он нагнулся, все. И ты, он ранен четыре раза. Кудрявцев тоже. Кудрявцев еще был секретарь райкома комсомола. Тоже на него. Что ж ты делаешь? Почему ты безответственно отнесся? Почему ты в душу наплевал человеку-герою? Что я сделал? Ну, все. И первый на него, а потом видит, что я слушаю все. Он говорит, Ваш, иди и работай, никто тебе не тронет. Все, иди работай. Ну, я пришел. А ты извинись на него, на Куракина, перед ним. Ну, сижу я, кончилось бюро, приходит. Вася, я дурак. Я такую чуду послушал, а что теперь? Я говорю, да ну, это работа есть работа, что ж теперь? Я говорю, хорошо, что у меня вот эти документы, хоть письма были, а то бы как вы и посадили бы меня, да? Там все может быть, он говорит, ну все. Все, я кончил. Ну, уже Гайдуков в 1957 году стал, ну, действительно первый, действительно умный человек, но плохо то, что он меня с МТС-то взял на колхоз, послал председателем. Ну, председателем у меня был в колхозе танковая дивизия год, а потом стал секретарем парткома колхоза Калинина в Смоглеевке. Потом, 2 года. Потом послали меня колхоз. в колхоз имени Ленина, председателем колхоза. А там я попал в нехорошее дело. Как? Председатель колхоза, сосед Украины, у него не было соломы кормить скот. И он, а у нас в колхозе полно, мы не знали, куда девать ее. Зимой было 750 гектар на такой маленький колхоз, это много. Там и урожай был прекрасный. Ну, он пришел, просит, чуть не плачет, дай, я тебе заскирдую 200 гектаров это, соломы тебе, а ты мне дай участок от него, там 70 гектар было. Я заскидываю себе, там же через дорогу перевезти и все, волокушами стянул и все. Ну, я отдал, и даже с этим, ну, дурак, если надо было собрание под эту колхозную провести, а я посоветовался с бригадиром и потом с активом, они говорят, правильно, мы же ее не заскидываем, и не вспакана будет взять там, и пропадет солома по нее. Давай. Ну, я же отдал. А от Качанов, бывший председатель колхоза, написал жалобу в обком партии Воронежской и в Ворошиловградский обком. Давай, рассказывай. Ну, меня выгнали с председателя. Ну, як це, ти болтаєш, це так, выгнали. Ну, а що? Ну, освободили, скажем, что вы. От должности. Освободили от председателя колхоза. И сказали на самоопределение. Строгий выговор. Это потому, что у нас же района не было. Был Баучатский район. Там никто не знал его. И ну, вот ладно. Так получилось. Это был Баучатский, если что? Да. Никодимировский. Да, Баучатский район был. Меня в Баучар вызвали, там на бюро начали этот первый секретарь Мосолов.